Глава 27. Золото в гробу. Сначала я подкрался к дверям и прислушался. Оба храпели. Тогда я на цыпочках пошел дальше и благополучно спустился вниз. Нигде не было слышно ни звука. Я заглянул через дверную щелку в столовую и увидел, что все оставшиеся при гробе крепко спят, сидя на своих стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошел мимо открытой двери, вижу, в гостиной никого нет, кроме покойного Питера. Я двинулся дальше, но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу, кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорее в гостиную. Оглянулся по сторонам, вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку, чуть пониже скрещенных рук. И такие они были холодные, что у меня по спине мурашки забегали, а потом выскочил из комнаты и спрятался за дверью. Это пришла Мэри Джейн. Она тихонько подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника. Потом поднесла платок к глазам. И я понял, что она плачет. Хотя рыданий не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери, и когда проходил мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из тех, кто остался при гробе. Заглянул в щелку, смотрю, все спокойно, никто даже не пошевельнулся. Я шмыгнул наверх и улегся в кровать, чувствуя себя довольно неважно, из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда. Как только мы отъедем миль на 100, на 200 вниз по реке, я напишу Мэри Джейн, она тогда откопает покойника и возьмет деньги себе. Только так, наверное, не получится. А получится, что деньги найдут, когда станут завинчивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король. А другого такого случая, пожалуй, не дождешься, чтобы он дал мне еще раз их стащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их из гроба. Только я не посмел. С каждой минутой на дворе становилось все светлей. Скоро зашевелятся все эти стражи при гробе, и того и гляди, поймают меня, поймают с 6000 в руках, а ведь никто меня не просил об этих деньгах заботиться. Нет уж, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу, говорю я себе. Когда я сошел утром вниз, дверь в гостиную была закрыта, и все посторонние ушли. Остались только свои, да вдова Бартли, да наша компания. Я стал смотреть, может, по лицам замечу, не случилось ли чего-нибудь такого, но ничего не мог разобрать. В середине дня пришел гробовщик со своим помощником. Они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях, а все остальные стулья расставили рядами, да еще призаняли у соседей, так что и в гостиной, и в столовой, и в передней везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера. Только не посмел заглянуть под нее, ведь кругом был народ.